Глава 4. На следующее утро мы с Крысом отправились на работу вместе. Вчера целый час обсуждали план, и Клочок уже был весь в нетерпении. Как только я попал в этот мир, а в обычного маленького крыса перенеслась душа моего компаньона из прошлой жизни, я провел его тщательное лечение от всевозможных заболеваний. Крысы переносят многое — бешенство, лептоспироз, геморрагическую лихорадку. После моего вмешательства Клочок был абсолютно здоров. Кроме того, я специально искупал его, несмотря на его яростное сопротивление. Безопасность пациентов превыше всего, да и о себе забывать не стоит. «Ты все запомнил?» — шепотом спросил я, когда мы подошли к клинике. «Да запомнил я», — пискнул крыс. «Все будет в лучшем виде, хозяин. Я буду скрытен, словно ниндзя». Снова его отсылки к фильмам. Ну а что еще крысу делать целыми днями? Окружающий мир он уже изучил. Вот и смотрит всякое по телевизору, а потом мне пересказывает самое интересное. В ординаторской уже сидели Болотов и Тарасова. Сразу после меня прибежал и Соколов. Один Шуклин снова опаздывал. «Меня сегодня оставляли на мое первое дежурство», — поделился Болотов, поправляя очки. «У пациента был вовсе не аспергиллез, и пришлось мне всю ночь здесь работать». «И ты еще жалуешься?» — возмутился Соколов. «Здесь же одни плюсы. Надо сегодня мне остаться». «Это какие же плюсы?» — поинтересовался Болотов. «Дополнительные часы работы явно покажут Зубову, какой ты классный врач», — начал деловито перечислять Соколов. «Отсутствие начальства позволяет творить что угодно. Присутствие красивых женщин и статус врача открывает дорогу к фантастическому времяпрепровождению. К тому же... Крыса!» Последнее слово Соколов проорал и мгновенно запрыгнул на диван в ординаторскую. Мы втроем посмотрели в сторону, куда Роман указывал дрожащим пальцем, но никого там не обнаружили. «Молодец, Клочок. Начало просто отличное. Все как договаривались». «Какая крыса, Соколов? Вы с утра уже пьяны?» — вошел в ординаторскую Зубов. «Это лучшая клиника города!» «Я видел крысу только что своими глазами!» Роман так и не слезал с дивана, и выглядело это очень комично, особенно на фоне сидевшей рядом и абсолютно невозмутимой Тарасовой. Мало кто знал, что Соколов панически боится крыс. Я же узнал это на вступительных экзаменах в интернатуру, когда пообщался со слишком болтливой однокурсницей Романа. «Здесь нет никаких крыс. У вас галлюцинации на фоне явного злоупотребления магическими зельями», — отрезал Зубов. «Я тоже никого не видел», — кивнул Болотов. «Все по плану. Если Клочок и дальше будет так отлично справляться, то точно заслужит что-то вкусное на ужин». «Я тоже не видел», — подтвердил я. «Роман, сомневаюсь, что в ординаторской находится крыса. Тебе показалось?» «Ну, может быть». Он с опаской слез с дивана и приземлился рядом с Тарасовой. «Но магическими зельями я не злоупотребляю». «Хотя кое в чем вы правы», — проговорил Зубов, не обращая внимания на последние слова Соколова. «В ординаторской нужно провести генеральную уборку. Санитарки только полы здесь моют, иногда окна. Все-таки это не лечебное помещение. Вот сегодня вы этим и займетесь». «Михаил Анатольевич, ну ведь я врач, а не санитар», — возмутился Соколов. «К тому же я мужчина. Пусть вон Тарасова и убирается». Елена приподняла бровь и молча посмотрела на Соколова. Снова ничего не сказала, но взгляд был очень красноречивым. «Или Шуклин, он же снова опаздывает», — быстро сменил курс Роман. «Я уже здесь», — вбежал в ординаторскую Шуклин, легкий, как на помине. «Простите, Михаил Анатольевич, я там в пробку попал». «Да за что же мне все это?» — выдохнул Зубов. «Когда раздавали интернов, мне явно достались самые недоразвитые». Он уселся на диван и схватился за голову, показывая нам весь трагизм ситуации. «Михаил Анатольевич, какие у нас на сегодня пациенты?» — осторожно спросил Болотов. «Не исчезли», — вздохнул Зубов. «Не сработало, значит. Итак, Боткин, 13-я палата Гордеев, Болотов, 3-я палата Афанасьев, Тарасова, 17-я палата Грушин, Шуклин, снова к Ольге Петровне, Соколов, ординаторская». «Ну, Михаил Анатольевич, почему меня снова к медсестре?» — завозмущался Шуклин. «Я же врач, я тоже могу лечить пациентов». «Лечить еще может быть, но вылечить точно вряд ли», — ответил Зубов. «Вот как перестанете опаздывать, так и перестану вас ссылать на помощь к нашей Ольге Петровне». Шуклин надулся, но больше не возражал. Сегодня-то хоть он понимает, что в этих ситуациях виноват он сам. Вряд ли. «Все, расходимся, нечего больше дурака валять», — прикрикнул Зубов. «Задание получено, так покажите мне, что у вас есть хотя бы зачатки врачей». Оставив в ординаторской Соколова, который явно уже начал продумывать, как обернуть ситуацию в свою пользу, мы отправились работать. Роман Соколов, оставшись наедине с самим собой, первым делом решил сделать себе кофе. Его невероятно злила сложившаяся ситуация. Он был точно уверен, что видел крысу в ординаторской. Но если начнет настаивать, ему снова никто не поверит. Уборку проводить как же? Я мастерски сделаю вид, что все тщательно тут отдраил. А так, внеплановый выходной, можно сказать, вслух рассудил он. «Соколов, Соколов, да чего же ты докатился?» Послышался в ординаторской вкрадчивый и немного писклявый голос. Роман вздрогнул от испуга, попутно выливая на себя кофе. «Кто здесь?» — напряженно спросил он, осматриваясь по сторонам. «Кто-кто? Совесть твоя!» — ответил голос. «Пришла я с тобой потолковать, а то совсем ты меня забыл». «Как это совесть? Это шутка какая-то?» Соколов принялся тщательно обследовать ординаторскую, заглядывая в шкафы, под столы, но никого не смог обнаружить, разумеется. «Где вы?» Даже живя в мире, наполненном магией, голоса не возникают из ниоткуда. Соколов был точно в этом уверен. «Да в голове у тебя, где же мне еще быть?» — отозвалась совесть. «Хочу сказать тебе, что мне стыдно быть здесь. Столько грязи, мусора, подлости». Неужели он сходит с ума? Или ему во время завтрака что-то подмешали? Не может быть, ведь ел он дома, а здесь пил только кофе, который сделал собственноручно. «Этого не может быть», — растерянно прошептал Роман. «Такого не бывает. Я сплю? Наверное, я устал и просто уснул на диване». Он дрожащей рукой ущипнул себя и тут же шикнул от боли. «Нет, это не сон». «Помогло?» — услужливо спросила совесть. «Нет, ведь я все еще слышу этот голос. Я схожу с ума?» Соколов начал не на шутку беспокоиться. «Нет, до этого тебе еще далеко», — уверенно ответил голос. «Не стыдно тебе так подставлять своих коллег? Пугать пациентов, накручивать их? Разве так можно?» «Я просто пошутил», — постарался оправдаться Соколов. «Невинная шутка, никто не пострадал». «Но мог пострадать. Если бы у того пациента оказалось слабое сердце, он бы не выдержал твоих розыгрышей», — укоризненно отозвалась совесть. «Думать надо головой, Роман. Мозги-то здесь есть, насколько мне известно». «Я больше не буду. Хватит, пожалуйста», — Роман схватился за голову. Больше всего ему сейчас хотелось, чтобы эта галлюцинация исчезла, чтобы все прекратилось. Тогда он сможет забыть это, как страшный сон. «Я слежу за тобой», — угрожающе ответила совесть. Соколов закрыл глаза. Либо он болен, либо здесь завелось нечто потустороннее. Такое объяснение казалось логичнее всего. И Роман искренне надеялся, что у него и правда не началась развиваться шизофрения. Я забрал историю болезни и направился в 13-ю палату. Она находилась на этаже для простолюдинов. «Мне нужен Гордеев», — оповестил я пациентов. «Это я», — отозвался худой мужчина с дальней койки. «Гордеев Николай Павлович». Он прервался на приступ кашля, что я сразу же себе отметил. «Сегодня я буду вашим лечащим врачом», — объяснил я, присаживаясь на стул рядом с ним. «Рассказывайте, что вас беспокоит». «Кашлять уже заманал, честное слово», — буркнул один из его соседей по палате. «Переведите его куда-нибудь, прям раздражает». Не самые доброжелательные соседи попались моему пациенту. «Это клиника, а не курорт», — холодно отозвался я. «И люди здесь болеют, так что придется вам смириться с симптомами и проявить хоть капельку сочувствия». Сосед тут же прикусил язык и уставился в свою книгу. «Он прав, кашель сильный», — кивнул Гордеев. «Самому уже неудобно. Дышать трудно бывает, особенно если пройдусь куда-нибудь. В груди болит». Он снова закашлялся, прерывая свой список симптомов. Итак, явно какое-то легочное заболевание. Но по этим симптомам может подойти все что угодно. С легкими бывает трудно. Пока Гордеев снова кашлял, я просканировал его диагностическим аспектом, чтобы не терять времени. Так, подсвечиваются именно легкие, а также лимфатические узлы в грудной клетке. Не самая хорошая комбинация. Лимфатические узлы — это органы, которые осуществляют фильтрацию лимфы. Тем самым они обеспечивают работу иммунной системы человека. Если они воспалены, это явно какая-то инфекция. «Температура есть?» — спросил я. «Мерили вам сегодня?» «Да, есть», — кивнул пациент. «И по ночам еще потею сильно. Неудобно перед медсестрами, белье чаще менять приходится». Сам пациент мне попался, наоборот, чересчур вежливый, так переживает о причиняемых им неудобствах, хотя сам чувствует себя плохо. «Кем работаете?» — задал я следующий вопрос. «Фермер», — пожал он плечами. Это сразу уже накидывает еще несколько вариантов диагнозов. Фермеры подвержены многим заболеваниям. Существует даже отдельное легочное заболевание — легкое фермера. Что ж, точно я смогу сказать только после обследования. Пока предварительный диагноз — это пневмония, но врачебная интуиция подсказывает мне, что все не так просто. Я до конца опросил пациента и принялся составлять список анализов. Общая кровь, биохимия, компьютерная томография легких. Можно было бы и бронхоскопию сделать, но пока в этом нет необходимости. «Доктор, а у меня случаем не чахотка?» — вдруг шепотом спросил Гордеев. «А то, мало ли, может, меня... Правда, изолировать надо». Чахотка — это устаревшее название туберкулеза. Не думал, что кто-то до сих пор так говорит. К сожалению, туберкулез я тоже прямо сейчас не могу отрицать. Симптомы похожие на него, однако говорить это пациенту — не самая лучшая идея. «Вряд ли», — спокойно ответил я. «А был контакт с больным туберкулезом?» «Нет», — помотал он головой. «Волнуюсь просто». Особое внимание при учебе в медицинской академии уделяется общению с пациентами. Для того, чтобы стать хорошим врачом, мало просто уметь диагностировать и лечить. Надо еще и уметь успокоить, подбодрить пациента, а иногда, наоборот, чуть припугнуть. Особое искусство. Этому я долго учился в прошлой жизни и в итоге научился выбирать технику общения с пациентом практически идеально. «Не переживайте. Вероятность такого исхода практически нулевая», — ответил я. «Скоро вас заберет медсестра на анализы. Пока отдыхайте». Перед уходом я активировал свой пульномологический аспект, чтобы немного снизить интенсивность симптомов. Главный способ прокачки всех аспектов — это их использование. Но пока что толку от них мало, разве что кашель и одышка станут чуть менее интенсивными. Я занес Ольге Петровне направление, на этот раз отдавая их лично в руки. Шуклина вообще не было видно, видимо, снова где-то в Сестринской. Как только я зашел в ординаторскую, ко мне сразу подлетел Соколов. «Константин, мне нужно извиниться», — торопливо проговорил он. «Я вчера запугал вашего пациента. Надеялся, что вам из-за этого попадет от Зубова. Мне очень стыдно. Правда, стыдно!» Выкрикнул последнюю фразу он не мне, а куда-то в сторону. Забавно. Наш с Клочком план сработал как надо. Правда, сомневаюсь, что эффекта хватит надолго. Потом нужно будет придумать что-то новенькое. «Неприятно, что ты так поступил», — пожал я плечами. «Надеюсь, больше такого не повторится». «Я все понял», — торопливо кивнул он. «Прости еще раз». Сказав это, Роман вылетел из ординаторской. Порядок он все-таки здесь навел, причем очень даже неплохой. Решил на сделку с совестью пойти. Убедившись, что больше вокруг никого нет, я подошел к своей сумке. «Ну что, как все прошло?» — шепотом спросил я. «Отлично, хозяин», — донесся голос Клочка из сумки. «Особенно было забавно, когда он начал лихорадочно наводить уборку, все повторяя, что это сделка с совестью». «Представляю себе эту картину». «К Шуклину идти?» — спросил Крыс. «Пока нет», — ответил я. «Иначе это будет подозрительно. Не знаю, расскажет ли Соколов про свои приключения, но в разговоре все равно нечто подобное может всплыть. Пока сиди в сумке». «Тогда я посплю», — раздался зевок Клочка. Я услышал шаги, приближающиеся к ординаторской, и поспешно отошел от вешалки. В ординаторскую вошла Тарасова. Вижу ее реже всех остальных. Вот кто точно мог бы стать ниндзя, по мнению моего крыса. «Константин, кажется...» — запнулась она. Можешь помочь? Пока это чуть ли не единственный интерн, который никак не проявляет агрессию ко мне. По крайней мере, явно. Не могу быть уверен, она может и сама за моей спиной козни строить. Однако сейчас я вижу перед собой девушку и коллегу, которая просит помощи, и отказать не могу. «Конечно», — кивнул я. «В чем дело?» «Я подозреваю у своего пациента эрозивный гастрит», — объяснила Тарасова. «По жалобам, по анамнезу. В общем, все говорит о нем». Я взял у нее историю болезни и быстро пробежался глазами. Боли в животе, изжога, тошнота, рвота с прожилками крови. В анамнезе — длительный прием нестероидных противовоспалительных препаратов, хронический гастрит. Все сходится. «Так, а в чем нужна моя помощь?» — удивился я. «Главный инструментальный метод обследования для подтверждения диагноза — это проведение эзофагогастроэндоскопии», — ответила Лена. «А пациент не смог ее пройти». «Понятно. Такое бывает, хоть и не часто. ФГДС — это далеко не самая приятная процедура. Через рот в желудок вводят длинную трубку. Ротовую полость при этом обрабатывают спреем из лидокаина. Однако если у человека сильный рвотный рефлекс, пройти процедуру он не сможет». «Он весь измучился, но не вышло», — добавила Тарасова. «Я, конечно, взяла все лабораторные тесты, но анемия в крови и признаки воспаления — это лишь косвенные доказательства». «Кал на скрытую кровь?» — спросил я. «Назначили?» «Да, но пока что он еще не сдал материал», — чуть покраснев, ответила Лена. «Это все равно будет косвенное подтверждение диагноза. Надо визуализировать эрозии». «Так, если в рвоте были только прожилки крови, активного кровотечения нет. Значит, жизни пациента ничего не угрожает. Но Тарасова права. Для постановки диагноза без ФГДС никак». «Значит, выход один. Проводить обследование под общим наркозом», — подытожил я. «Для этого его надо переводить в хирургию, тем более если есть риск массивного кровотечения». «Ну как мне все это подать Зубову?» — спросила Лена. «Если, как я уже и сказала, прямых доказательств диагноза нет». «Проведите ему рентгенографию желудка с контрастированием», — предложил я. «Контрастное вещество заполнит эрозии, и их будет видно на снимке». «Точно! Как я сразу не подумала!» — воскликнула девушка. «Спасибо, Костя». Она тут же убежала писать новое направление. «Шуры-муры тут у кого-то», — раздался вредный писклявый голос из сумки. «Не подслушивай», — усмехнулся я. «Ты еще маленький крыс. Вот станешь постарше, заведу тебе подружку». «Еще чего?» — тут же возмутился Клочок. «Пока снова не стану котом, никаких подружек. Не хватало мне еще с крысами якшаться». Я вздохнул и отправился за своими анализами. «Так, самое главное — результат КТ моего пациента. Увеличение лимфоузлов, очаговая диссеминация, фиброз легочной ткани. Заключение — саргоидоз легких. Лучший вариант, чем туберкулез, но тоже очень тяжелое заболевание. Лечить его предстоит ударными дозами глюкокортикостероидов, а конкретно преднизолона, ну и пульмонологическим аспектом, разумеется. Его тоже часто прокачивали терапевты. Я уселся в ординаторской, быстро заполнил историю болезни и отправился искать Зубова. Наставника я нашел возле поста Ольги Петровны. «Вот история болезни», — протянул я ему документ. «У пациента саркоидоз легких, лечение назначил». Он взял у меня историю болезни и принялся за чтение. Очень быстро его прервала появившаяся Ольга Петровна. «Сделайте что-нибудь, Михаил Анатольевич», — гневно проговорила она. «Я так больше не могу работать, я уволюсь». «В чем дело?» — вздохнул он. «Ваш интерн», — выдохнула она, — «украл у меня наркотический препарат».